салоне барона Йозефа Конрада фон Гетцендорфа, двоюродного брата Конрада Гетцендорфа, генерала Первой мировой войны. «Бьют барабаны, и трубы трубят». Такими словами начинается любовная ария из опереты «Принцесса цирка», посвященная обворожительной баронессе Конрад. «И пара дивных глаз чарующе глядят на вас». Яснее Кальман не мог бы выразить свои чувства. Обладательница чарующих очей, выступавшая под своей девичьей фамилией Эстерхази, была прославленной звездой немого кинематографа. Ни для кого не было тайной, что Имре Кальман без ума от графини Агнес Эстерхази. Знала об этом и я. Знала и о дальнейшем развитии событий. Прекрасная графиня развелась с мужем сразу же после того, как Имре Кальман похоронил свою подругу жизни. «Любовь моя, мечта моя, о, где же ты? Нет, никогда мне не достичь моей мечты!» Так звучит продолжение арии, и теперь уже ничто не препятствовало осуществлению мечты. Герцогиня из Чикаго занимает особое место в ряду оперетт Кальмана. Она скорее американская, нежели классическая венская оперетта. Однако на сей раз автор отнюдь не был настроен так мрачно, как прежде перед каждой очередной премьерой. На первом представлении королевы Чардаша он буквально сбежал от публики и журналистов. Лишь после четырехдневных поисков друзья набрели на его след и смогли сообщить ему радостную весть. Вся Вена заболела новой оперетой. Теперь же Кальман беззаботно смеялся. «Верушка, завтра премьера. Как же, знаю, приехала ваша красавица графиня Эстерхази». «Да, приехала». Он задумчиво смотрел на меня. «Вы проведете со мной завтрашний вечер?» «Я пока еще не решила». «Я прекрасно знала. Семейство Кальман и во сне мечтает о его браке с прекрасной графиней. В тот день я впервые получила свое жалование, договорные 365 шиллингов. Лазоревое шелковое платье вдруг показалось мне ненавистным. Я обошла несколько магазинов, купила себе новый наряд в бежевой гамме. Бежевый цвет я с тех пор терпеть не могу. Направилась было в обувной салон за подходящими к нему туфлями. А деньги-то, оказывается, уже все. Ведь это вы, кажется, поставляете обувь для нового спектакля в театре «Андервин». «Совершенно верно. Я тоже играю в этой оперете главную роль в третьем акте. Мне очень нужны туфли. 1-го числа я с вами расплачусь». «Нет», — подбоченись язвительно ответила хозяйка салона. «Мы в кредит никому не продаем». «Я вас очень прошу», — сделала я еще одну попытку. «Нет», — решительно отрезала владелица, — а я на этот раз не располагала поддержкой Кальмана. Новым туалетом я обзавелась, а туфель к нему у меня не было. Вдруг Кальман после премьеры пригласит меня, втайне надеялась я. Пришлось одолжить туфли у своей подруги Нины. Достаточно напихать ваты в мыски, и туфли будут совсем впору. Обувка дареная, обувка долженая — и дружбу растопчет, — гласит русская пословица. В театре «Андервин» 1336 мест. Столько зрителей и пришло на премьеру. Впрочем, народу набилось больше, нашлось немало охотников даже постоять. Я должна была выступать лишь в третьем акте, но уже во время первого была загримирована и одета. Склоняясь без дела, я забрела в Привратницкую и увидела в пепельнице 3 окурка от сигар. Я знала, что лишь один единственный человек имел обыкновение курить там сигары, однако на всякий случай спросила у тетушки Пеппи. «Окурки оставил маэстро Кальман? Он сам. Можно мне их взять? Зачем они вам? Я уберу на память». Тетушка Пеппи наблюдала, как я бережно упаковываю реликвии. За годы пребывания в театре она насмотрелась таких чудачеств, что ее трудно было чем-то удивить. Покачав головой, она буркнула себе под нос. «Пока вы тут окурки подбираете, графиня Эстерхази приберет к рукам маэстро Кальмана».